Сергей Карелин, Егор Золотарев, личный аптекарь императора. Том 10. Читает Саня БТР, студия БТР-ФМ. Аннотация. Победа. Кубок и звание личного аптекаря императора теперь мои. Но то, чего все так опасались, сбылось. Османы объявили нам войну. Поэтому впереди меня ждут испытания куда страшнее любого турнира.